Москва. Корпоративный отель Мосфильма. Мы с кумом Максимом Климковичем аккурат писали там сценар амаль тыдзень. Не скажу, что не выпивали, але робили это тихо и только после працы. Працу зробили, выписываемся. Администраторка вельми доброзычливо на нас поглядая и кажу, мавляу, такие ж мы культурные, такие интеллигентные. А хиба у отелей Мосфильма иншие бывают? Не даем веры мы. Яшчэ як. Сценаристы гэты, режиссеры. Акторы таксама вельми некультурные, нават заслуженные и народные. Добрые ше, калі яны просто з вокнаў пляшками кидаются. А могуць и людям на галовы пассаць. Сядзім мы с кумом Максимом Климковичем кватэры рускага режиссера Рудольфа Фрунтова. С господаром натурально российской мовы, між собой белорусской. А Фрунтов якраз распинается про веліш рускага духу, про адзінство сіх славянаў и про тое, что беларускую мову ён выдатна разумее. Прислухоўваецца до нас и кажа. Ну сколько можно на вашем польском языке разговаривать? Ничего не понимаю. И вообще, вы в русский дом попали. Мы с кумом перазернулися, выдали кольки фразов польской. Думали, зараз со славянофилом здарыцца инфаркт. Сбляднел и зноў пачаў лямантаваць про русский дом. Потым, правда, выпили и замерыліся. Перапытываемся, а як же, мавляў, прекрасное понимание беларускага языка? Так по-белорусски ваш президент в телевизоре разговаривает. Не по-русски же, но я все равно его прекрасно понимаю.